Мы, спускающиеся к чатре...» Большие навесы у гхатов — сожжение, где жрецы собирают плату за погребальные обряды. «Изо всех сил цепляемся за несущих чати!» Кувшины с водой. Она имела в виду молодых людей, полных жизни, но это неудачный игрослов. «Когда не можешь плясать на празднестве, то вынужден смотреть на него из окна, а обязанности бабушки отнимают у женщины все время. Твой учитель дает мне столько талисманов для старшенького моей дочери, сколько я прошу. Хаким теперь совсем опустился. Он отравляет лекарствами моих слуг за неимением больных поважнее». «Какой Хаким, мать?» «Ну, тот самый человек из Дакхи, который дал мне пилюлю, разорвавшую меня на три части. Ой, он приплелся сюда, как заблудившийся верблюд. Неделю назад клялся, что вы с ним стали кровными братьями, когда шли в Кулу, и притворялся, что сильно встревожен состоянием твоего здоровья. Он был очень худой и голодный, так что я приказала подкормить его тоже и тем утешить его тревогу». «Хотелось бы повидаться с ним, если он здесь». «Он ест 5 раз в день и вскрывает чири моим батракам. Он столь полон тревоги за твое здоровье, что не отходит от кухонной двери и набивает себе живот объедками. Так он тут и останется. Никогда нам от него не отделаться». «Пошли его сюда, мать». У Кима на мгновение заблестели глаза. «И я попробую с ним справиться». «Пошлю, но выгонять его нехорошо. Все-таки у него хватило разума вытащить святого человека из ручья и таким образом, хотя святой человек и не сказал этого, приобрести заслугу». «Очень мудрый Хаким. Пошли его сюда, мать». «Жрец хвалит жреца? Ну и чудеса. Если он твой приятель, в прошлой встрече вы все-таки поругались, я приволоку его сюда на Аркане и потом угощу его обедом, подобающим только человеку нашей касты, сын мой. Вставай и погляди на мир. Лежанье в постели, мать 70 дьяволов, сын мой, сын мой». Она засеменила вон из комнаты, чтобы тотчас поднять целый тайфун на кухне. И едва успела исчезнуть ее тень, как вкатился Бабу, задрапированный до самых плеч, словно римский император. Забастый, как тит, заплывший жиром, без головного убора и в новых лакированных ботинках. Он рассыпался в приветствиях и выражениях радости. «Клянусь Юпитером, мистер О'Хара, я действительно чертовски рад вас видеть. С вашего позволения я закрою дверь. Жаль, что вы больны. Вы очень больны. Бумаги. Бумаги из Килты. Карты Мурасала». Ким нетерпеливо протягивал ключ. В это мгновение душа его жаждала развязаться с добычей. «Вы совершенно правы. Это правильный ведомственный подход к делу. У вас все в наличности?» «Я взял все рукописи из Килты. Остальное сбросил под гору». Ким услышал лязг ключа в замке, мягкий треск медленно рвущейся клеенки и шелест быстро перебираемых бумаг. В течение праздных дней болезни он без всяких на то причин тяготился тем, что вещи лежат под его постелью, и никому нельзя передать это бремя. Поэтому кровь закипела у него в жилах, когда Хари, подпрыгнув по слоновье, снова пожал ему руку. «Вот это здорово! Лучше некуда, мистер О'Хара, вы попали в самую точку. Одним выстрелом 7. Они говорили мне, что их 8-месячная работа полетела к чертям. Ух, клянусь Юпитером, как они колотили меня. Ух! Глядите, вот письмо от Хилоса». Он прочел нараспев несколько строчек на придворном персидском языке, который служит языком официальной и неофициальной дипломатии. «Мистер Раджа Сахиб попал ногой в яму. Ему придется давать официальное объяснение, какого дьявола он вздумал писать любовные письма царю. А карты весьма искусно составлены, ух ты! 3 или 4 премьер-министра этих областей причастны к данной переписке. Клянусь богом, сэр, британское правительство изменит порядок престола наследия в Хилосе и Банаре и назначит новых наследников престола. Предательство самого низкого разбора. Но вы не понимаете, а?» «Ты все забрал?» — спросил Ким. Это единственное, что его сейчас заботило. «Можете держать пари с самим собой, что забрал!» Он рассовал всю добычу по разным местам своей одежды, как это умеют делать только восточные люди. «Все это тоже попадет в наше учреждение. Старая леди думает, что я навсегда поселился в ее доме, но я сейчас же удалюсь со всеми этими вещами. Немедленно!» «Мистер Ларган будет горд. Вы официально подчинены мне, но я включу вашу фамилию в свой устный доклад. Жаль, что нам не разрешается делать письменных докладов. Мы, бенгальцы, отличаемся в точных науках». Он отложил в сторону ключи и показал Киму пустую шкатулку. «Хорошо. Это хорошо. Я чувствовал себя совсем разбитым. Мой святой тоже был болен. И он упал в...» «О, да! Я его приятель. Могу вас уверить. Он вел себя очень странно, когда я пришел сюда за вами, и я думал, не у него ли бумаги. Я следил за ним, когда он погружался в созерцание, а также обсуждал с ним некоторые этнологические вопросы. Теперь я, видите ли, играю здесь очень маленькую роль в сравнении со всеми его талисманами. Клянусь Юпитером, О'Хара, вы знаете, что он иногда страдает припадками. Да-да, именно так, уверяю вас». Каталептическими, если не эпилептическими вдобавок. Я нашел его в таком состоянии под деревом. И он вскочил, вошел в ручей и утонул бы, не будь меня. Я вытащил его. «Ну, это потому, что меня с ним не было», — сказал Ким. «Он не мог умереть». «Да, он не мог умереть, но теперь он высох и уверяет, что пережил преображение». Бабу со значительным видом постучал себя по лбу. «Я записал его показания для королевского общества. Вам придется поскорее совсем выздороветь и вернуться в Симлу, а я расскажу вам обо всем подробно у Ларгана». «Вот было здорово, а?» Брюки у них совершенно обтрепались внизу, и старый Нахан Раджа подумал, что это европейские солдаты-дезертиры. «Ах, русские, как долго они пробыли с тобой?» «Нет, один был француз. О, они были со мной столько дней, а ух, теперь все горцы уверены, что все русские нищие. Клянусь Юпитером, ни единой крупинки своей у них не было, все я им доставал. А простому народу я рассказывал, о, такие истории, анекдоты. Я повторю их вам, у старика Ларгана, когда вы подъедете. Мы их весело проведем вечер. Это перо на вашу шляпу и на мою. Да, они дали мне рекомендацию». «Ну и потеха. Надо было вам поглядеть на них, когда они удостоверяли свои личности в союзном банке. И благодарение всеобщему богу, вы так хорошо добыли их бумаги. Сейчас вы не очень-то смеетесь, но вы будете смеяться, когда поправитесь. Сейчас я прямо на железную дорогу и прочь. У вас теперь все преимущества в игре. Когда вы думаете подъехать? Все мы очень гордимся вами. Хотя вы здорово нас перепугали, особенно гордится Махбуб». «А Махбуб? А где он?» «Продает лошадей здесь, поблизости, само собой разумеется». «Здесь? Как так?» «Говори медленно, у меня все еще голова тяжелая». Бабу скромно потупил глаза. «Ну, видите ли, я пугливый человек и не люблю ответственности. Вы были больны, видите ли, а я не знал, где именно находятся эти дьявольские бумаги и сколько их. Поэтому, придя сюда, я дал частную телеграмму Махбубу. Он был в это время в Миратхе, на скачках, и сообщил ему, как обстоят дела. Он является со своими людьми и совещается с ламой, а потом обзывает меня дураком и ведет себя очень грубо». «Но почему, почему? Вот именно, почему?» – спрашивается. «А я только намекнул, что если кто-нибудь украл бумаги, я хотел бы иметь несколько крепких, сильных, храбрых ребят, чтобы выкрасть их обратно. В них, видите ли, сейчас острая нужда, а Махбуб Али не знал, где вы находитесь». «Махбуб Али стал бы грабить дом Сахибы? Ты с ума сошел, бабу?» — сказал Ким с возмущением. «Я хотел иметь бумаги, представьте, что она бы их украла. Это было лишь практическое предложение, так я считаю. Вам это не нравится, а?» Туземная пословица, перевести которую немыслимо, выразила всю глубину неодобрения Кима. «Ну, — Харри пожал плечами, — о вкусах не спорят.